Капитан Батурин снова остановил колонну. «Ожидать будем, пока туман сядет», — подходя к нему спросил Тиунов. «Да», — коротко ответил Батурин. «Не опоздаем?» «Не должны». Капитан поглядывал на небо и на часы, досадуя на отставших. Скоро подошли все машины. Рота втягивалась в балку. Ее гребешки еще рисовались на фоне неба справа и слева, а извилистое дно уже затянуло туманная мгла. Вдруг впереди вынырнули и остановились прямо против колонны две закрашенные синим фары. Не выходя из машины, командующий армией бросал капитану Батурину отрывистые фразы. «У вас все готово?» «Так точно, все, товарищ генерал. Повторите задачу. После того, как будет пробито окно, прикрывать правый фланг до тех пор, пока пройдут вторые эшелоны и обозы беженцев». Слова их глохли в тумане. Пока колонна стояла, Тиунов вполголоса разговаривал с новой санитаркой. Она пристала к роте в станице Романовской, и капитан Батурин согласился ее ставить. Тиунов с жалостью рассматривал ее маленькую фигурку и круглое личико с большими серьезными глазами. Она была совсем еще девочка, а в довершение ко всему она шепелявила. Несмотря на это, что-то в ней было от маленького зверька. «Как тебя зовут?» — спрашивал Тиунов. «Ляля», — отвечала девушка голосом неожиданно для нее звучным. Тиунов не удержал улыбки, так это имя соответствовало ее внешнему облику. «А что вы смеетесь?» Не увидев, а скорее почувствовав в темноте его улыбку, немедленно осведомилась девушка. «Я не смеюсь», — заверил ее Тиунов. «А мне показалось, смеетесь?» «И не думал». Но все-таки Тиунов не удержался. «Ты выстрелов не испугаешься, Ляля?» «А тем я хуже других?» — тотчас же подозрительно спросила она. «Не хуже, конечно. А крови не боишься?» «Не боюсь», — не сразу ответила Ляля. «И перевязать сумеешь?» «Я в станице на курсы медсестер ходила», — совсем тихо ответила Ляля. «А как раненых выносить вас учили?» — допытывался Тиунов. Но Ляля не ответила. «Для этого нужно быть сильной», — продолжал Тиунов. «Что вы меня пугаете, товарищ политрук?» Вдруг зазвеневшим голосом спросила его новая санитарка. Что ты, разве я хочу, чтобы ты боялась? Сперва, конечно, покажется трудно, а потом привыкнешь». «Ты должна скоро привыкнуть, Ляля», — успокоил ее Тиунов. И, отходя от нее, он неслышно остановился за спиной у капитана Батурина, который продолжал разговаривать с генералом. «Не забыли?» — спрашивал генерал. «Никак нет. Сперва белая ракета, потом две красных», — договорил генерал и наклонился к шоферу. «Едем». Машина развернулась почти на месте и тотчас же пропала во мгле. Только капля закрашенного синей краской заднего фонаря еще некоторое время помелькала и канула впереди. Вскоре капитан приказал сгружаться с машин. Все попрыгали на землю и стали делиться куревом. «Похолодало, братцы!» — подходя то к одной, то к другой кучке, заискивающе говорил молодой пулеметчик второй номер у Рыжеусова Степана. Ему никто не отвечал. Сам Степан сел на отаву, развязал вещмешок и стал есть сухари. Вскоре он уже насытился, но еще долго не мог остановиться. Трудно двигая желваками, все заталкивал себе в рот сухари. Разговаривали совсем тихо. «Туман, однако. Завтра, должно быть, будет тепло. Это завсегда, когда туман». Петр поворошил ногой копну сена. «Преет уже». «А говорили, здесь хуже наших сена», — ответил Андрей. Молодой пулеметчик, побродив по балке, подошел к ним. «Похолодало, а?» «Ты бы покурил, Ваня», — посоветовал ему Андрей. Туман сгустился. Все запахи заглохли, точно ушли обратно в землю. «Увидим ракеты?» — с беспокойством спросил у капитана Тиунов. «Это только внизу туман», — сказал капитан. Андрей отошел в сторону, лег на копну и укрылся плащ-палаткой. Петр несколько раз подходил к нему, спрашивал, скоро. Он то засовывал в карманы свои большие покрасневшие руки, то вынимал их из карманов. «Что?» — сонным голосом переспрашивал из-под плащ-палатки Андрей. Махнув рукой, Петр отходил от него. Андрею уже успело присниться, как они с отцом ставят в виноградном саду новые дубовые сошки, когда его разбудил возглас Тиунова. «Смотри, капитан!» Вправо от балки взвелись, разрывая туман, и заколыхались над лугом, как три больших цветка, ракеты. Одна зеленовато-бледная и две красных. Мгновенно хрупкий купол ночной тишины разломился на куски. Минометы и пулеметы одновременно открыли огонь. Но как ни ярок был свет вспышек трассирующих пули орудийных вспышек, он только на мгновение озарял луг то в одном, то в другом месте. Петр лишь смутно угадывал фигуру бегущего впереди него по лугу Андрея. Несколько раз он куда-то нырял, потом опять появлялся из темноты перед глазами. Вокруг них также бежали, падали, вставали и опять бежали другие солдаты. Туман был, как серая повязка у них на глазах. В озарении вспышек могло бы показаться, что они затеяли на лугу детскую игру в ловитки, если бы некоторые из них не оставались лежать на молодой оттаве луга, трепыхаясь. Петр бежал уже впереди Андрея, на что-то круглое, светящееся из-за гребешка балки, как печь завода в Таганроге, на котором он работал подвозчиком метизов. Мокрая трава скользила под ногами. Чем выше рота взбиралась на склон, тем чаще приходилось солдатам припадать к земле. Врытый в землю за гребешком балки танк пушечно-пулеметным огнем встречал роту. Загорелось сено, дым стал поедать туман. Пламя, затрещав, змеечто побежало от копны к копне. Пробегая вместе с атакующей ротой и упав под копну, капитан Батурин дождался близкой вспышки, при которой можно было разглядеть часовые стрелки. До рассвета оставалось не больше 2 часов. Правда, рота уже вытягивалась из балки, но танк своим огнем продолжал держать весь ее правый фланг. Подбежал Тиунов и как-то боком, неуклюже, уткнулся рядом с капитаном в копну. «Ну как?» — спросил его капитан. Он посылал Тиунова поднять залегший перед танком 3-й взвод. «Поднялись!» «Ты не ранен, Хачим?» — вдруг с сомнением спросил капитан, заметив, что Тиунов как-то неестественно согнуто держит левую руку на весу. «Нет, капитан», — ответил Тиунов, разгибая руку и помахав ею в воздухе. На самом деле, поднимая 3-й взвод, он был ранен пулей в мякоть. И с помощью зубов, затянув руку выше локтя бинтом из индивидуального пакета, опять надвинул на нее простреленный рукав. «Посмотри, Хачим, что там еще можно сделать», — привставая на коленях и глядя на правый фланг, сказал капитан. «Хорошо, капитан». Тиунов оттолкнулся от земли здоровой рукой и побежал, загребая плечом. «Подожди!» — вдогонку ему крикнул капитан. Тиунов не оглянулся. Перебегая, он увидел новую санитарку Лялю. Она стояла на коленях в окружении раненых. Их было уже много. Они шевелили, скрипели, все сразу звали сестру. Она ползла по траве к одному, но в это время за спиной ее начинал звать другой. Ей казалось, что этому хуже всех, и она ползла к нему, но слышала еще более громкий стон в новом месте. Едкий дым застилал балку. Ляля в растерянности остановилась на коленях посреди раненых, закрыв лицо руками. «Ляля!» — окликнул ее Тиунов. Открывая лицо, она подняла на него большие детские глаза. «Товарищ политрук, что мне с ними сделать? Все сразу кричат, а я одна». «Ля-ля!» — в изумлении повторил Тиунов. Он остановился, не зная, что ей сказать. «Как тебе не стыдно, Ляля? Ты же уже большая!» Она недоверчиво посмотрела на него из-под лобья, увидела его серьезное лицо с укоризненными глазами и, вытерев слезы ладонями, молча поползла к раненым. Перебегая балку и оглянувшись, Тиунов еще раз увидел ее маленькую фигурку. Она склонилась над раненым, приподнимая ему голову и разматывая бинт. Перебежав балку и упав на склоне в цепи бойцов вблизи немецкого танка, Тиунов встретился со взглядом Петра. Башня, врытого в землю немецкого танка, светилась, вращаясь и обстреливая балку. Позади них рвались снаряды. Услышав шелест снаряда, инстинктивно пригнув голову, Тиунов опять встретился с глазами Петра и перевел взгляд на танк. И тогда Петр, вскочив с земли и мотая руками, будто они были у него вывихнуты в локтях, побежал к танку, но не по прямой, а зигзагами, забегая слева. По дороге к нему присоединился Андрей. Из танка заметили их, и пулемет наперерез им дал строчку. Но Тиунов увидел, что пулеметчик взял высоко, а когда поправился, Петр с Андреем уже оказались вне досягаемости его огня. Впереди по-прежнему мелькала длиннорукая фигура Петра. Навстречу им из танка повыскакивали немцы, но другие солдаты роты набежали на них.